Зима за день покажется. Приснилось Кузьке, будто они с Афонькой и Адонькой играют, и вдруг Сюр с Уколочкой тащат блин. Проснулся, так и есть, блинами пахнет. Стол от угощения ломится. Тут дверь приоткрылась, в горницу, как зеленый лист, влетел Лешек. Кузька кубарем с кровати, как со снежной горы, съехал. Друзья выбежали из дому, побегали, попрыгали по мосту. Колокольчики весело звенели. «Вьюга, метель, мороз, а мне хоть бы что, зима за день покажется в таком доме. Эк, обилие, изобилие, хоть зиму зимовать, хоть век вековать. Вот где насладиться да повеселиться, в тепле да в холле при этакой доле. А вы, Люшеньки, Люлюшеньки мои, их сюда бы Афоньку, Адоньку, в уколочку. Всех накормлю, спать уложу, лежи на печи, ешь кулачи, всего и забот». Лешек слушал и удивлялся. «Почему дед Диадох не любит этот дом?» — Ясно, — рассуждал Кузька, грызя леденец. — Пироги дед не ест, мне щи да кашу не жалует. Блинами не кормится, даже ватрушки ему не по вкусу. Чего ему этот дом любить? — Нет, — задумался Лешек. — Он не для себя не любит. Он и для тех не любит, кому и пироги по вкусу, и таврушки. — Что, что по вкусу? — Кузька так и покатился со смеху. — Ты давеча нахваливал. Врушки, что ли, называется? «Ой, батюшки-уморушки, ватрушки!» «Я говорю», — продолжал Лешек, — «дед не любит, когда тут живет кто-нибудь, кроме хозяйки. Плохие предания об этом доме». «Предания и у нас рассказывают всякие, и веселые, и страшные. Про этот дом предания не веселые, но яга тут никого не ест, даже не пробует», — сказал Лешек. «Зимуй себе на здоровье, не бойся. Дятел тебя посторожит, а в тот дом, я ж тебе говорил, не ходи». — Вот еще, — засмеялся Кузька, — это Белебеня, куда зовут, туда и бежит. Тут на крыльцо пряничного дома выскочила баба-яга. — Куда, чадушки драгоценные? Не ходите в лес, волки скушают. — Мы гуляем, бабушка. — Ах, гули-гулюшечки мои, гуляют гулюнчики-разгулянчики. Баба-яга прыгнула с крыльца, цап Кузьку за руку, Лешика за лапу. «Ледушки, ледушки, где были? У бабушки! Караватик будем водить, каравай, каравай, кого хочешь, выбирай!» «Что ты, бабушка-яга?» — смеется Кузька. «Это для маленьких игра, а мы уже большие». Баба-яга позвала домовенка завтракать. Подождала, когда он скроется в доме, и потихоньку сказала Лешику. «Клонище от меня много-много раз, дедуленький дядуху!» Если он еще не почивает. И вот еще что. Только, Кузеньки, об этом пока не гу. Принеси-ка ты сюда его забавочку-потешечку, сундучок. То-то он обрадуется. А в доме люлька порхала под потолком, как ласточка. Из люльки высовывался Кузька, в одной руке пирог, в другой ватрушка. «Смотри, бабушка-яга, как я высоко! Да не бойся, не упаду!» Затащил к себе Лешика, и пошла потеха вверх-вниз. В ушах свистит, в глазах мелькает. А баба-яга стоит внизу и боится. — Чадушки драгоценные, красавчики, писаные. А как упадете, убьетесь, ручки-ножки поломаете. — Что ты, бабушка-яга, — успокаивала ее Кузька. — Младенцы не выпадают. Неужто мы упадем? Шла бы по хозяйству. Или делать тебе нечего? Та изба, небось, по сю пору не метена. Качались-качались, пока Лешек не уснул в люльке. Проснулся он от того, что в мордочку ему сунулся мокрый серый комок. Лешек отпихнул его, опять липнет. — Опять он тут! — ахнул Кузька. — Я ж его выбросил! И сердито объяснил, что яга, наверное, считает его грудным младенцем. Соску ему приготовила, тюрю. Наживала пирог, увернула в тряпочку и пичкает. — Открой, мол, ротик, лапушка! Домовенок при одном упоминании о таком позоре плюнул, вытер губы и совсем расстроился. Лешек тоже плюнул и вытер губы. Они вылезли из люльки и на крыльцо. А на ступеньке мокрый тряпичный комочек. Кузька наподдал его лаптем. — Ну чего привязался? И все это жеванное чуре попадается, все попадается. Выкину, выброшу, опять тут. Кузька пошел проводить Лешика. Прямо на ковре, на розовом букете, опять мокрый узелочек. Ту, по пятам гоняется. Кузька, что есть сил, пнул узелок лаптем. Взошли на мост, а тюря лежит, полеживает на золоченых досках. Лешек рассердился, столкнул ее в воду. Ешьте рыбы! Те, конечно, обрадовались. Им, рыбам, чем мягче, тем лучше. Да и откуда они знают, что это жвачка бабьяги? Небось, кто такая бабьяга, и то не знают. Съели тюрю и уплыли. А тряпку рак утащил в свою нору. Золоченый мост давно позади, а Кузька все провожает. Лешек проводил его назад, чтоб не заблудился. Потом Кузька проводил Лешека, потом Лешек Кузьку. В лесу летали снежинки, у Лешека слепались глаза. Наконец он нехотя сошел с моста, долго махал лапкой на опушке, потом исчез, пропал в лесу. Только голос, как смешное эхо, долетал из чащи. — Кузя, не бойся! Ну вот и голос утих. Будто никогда и не было маленького зеленого лишенка. Так, предание. То ли был, то ли нет. Долго стоял Кузька на мостике. Дом у бабьяги богатый, но один на поляне. Ни других домов, ни плетней, ни огородов. Мутная река вокруг лужайки и лес черный, голый. Вдруг домовенку почудилось, что черные деревья крадутся к мосту, хотят Кузьку схватить. Он стрелой к дому, и там бабьяга встретила его с распростертыми объятиями. Лешек вернулся в берлогу, печально поглядел на короб с сухими листьями, где когда-то спал Кузька. А может, никогда и не было толстого лохматого домовенка. Так, предание. Под листьями что-то блеснуло. «Кузькин сундучок!» Лешек запрятал сундучок получше и уснул до весны. Тут в берлогу тихо вошла лиса. Увидела два вороха сухих листьев, большой да маленький. Лиса давно нашла Кузькину деревню. Это все куры виноваты. Из-за них задержалась. Убедившись, что Кузьки нет, лиса так же тихо ушла. А медведь тоже искал дом. Да забыл, какой, зачем и для кого. Нашел на краю леса замечательную берлогу, улегся в нее и уснул на всю зиму.